Глава 18. Некоторое время мне удавалось уверенно шагать, а затем ноги все-таки подвели. Я упал не в силах даже просто стоять. Слабость в мышцах навалилась такая, будто затекло все тело. Переселить себя оказалось очень сложно, причем усиления еще действовали. А значит, мое положение куда хуже, чем кажется. Если энергия закончится, полагаю, что упаду замертво. Шаг, еще шаг. Доспех доактивировал в целях сохранения энергии. Все равно от него толку нет, да и рывок использовать теперь опасно. Как, впрочем, и призрачный удар. Мне нужен целитель, причем не только и столько мне, но и Лайли. Правда, я понятия не имею, выжил ли кто из них после взрыва. И вообще, зачем было всех подрывать? Будет очень плохо, если в дело вмешалась третья сторона. Я на данный момент не боец. Сбежать, может быть, и смогу, но... Нет, Лайлу я не брошу, так как дал ей слово. Никуда уже не деться. Карьер был затянут облаком поднявшейся от взрыва пыли. Вертолеты продолжали висеть над ним. Разве что поднялись чуть выше. Кто-то внутри рассмотреть не удавалось. Их лопасти очень скупо разгоняли пыль. Но по форме этих вертолетов я был уверен, они не боевые. Скорее частные. То есть 4 места в кабине и полное отсутствие какого-либо оружия. По всей видимости, перед встречей кто-то заминировал карьер. И когда пришло время, активировал заложенные заряды. Опять же, неизвестно по какой причине. Присев под деревом, выглядывал выживших и не мог их обнаружить. Откуда-то донеслись звуки, но источник постоянно перемещался. Иногда он сопровождался короткими вспышками, но за завесой расстояние просчитать не получалось. Наверное, это кто-то сражается на другой стороне карьера. Времени ждало, поэтому направился туда. Моих сил не хватит двигаться напрямик. Я отправился обходить карьер по краю, спускаться и подниматься, когда я иду с риском споткнуться, упасть и не встать. Нет, нужно немного прийти в себя. Мне бы еще препаратов каких принять для восстановления, но в бою с черным львом они все сгорели. А которые не сгорели, разбила та безумная девушка, что вознамерилась выбить из меня всю дурь. И надо сказать, у нее это получилось. Как горный козел мне скакать уже неохота, просто не в состоянии. Не знаю, повезло мне или так совпало, но я нашел несколько мертвых мастеров. Без понятия, кто они такие, темные или свои, неважно. Их тела практически не пострадали, а значит, у них могли быть какие-нибудь аптечки. И такие нашлись, правда, никакого описания к ним не шло. Просто шприц, пара пластинок, пачка таблеток, вот и все. Ну и по мелочи. Бинты, жгут, инструменты подозрительного назначения. Словом, если бы я знал, какую функцию несут спецсредства, то, возможно, уже возвращался бы к Лайле. А так приходится продолжать идти. Разве что сам таблетки принял, они вроде как обезболивающие. Да, боль немного утихла. Правда, система никак не отреагировала, что говорит о низкой эффективности этих таблеток. Но боль ушла, так что тут не ясно, почему не было оповещений. Грохот выстрела я услышал уже после того, как меня сбило с ног. И то не сразу понял, что произошло. Вторая пуля угодила туда же, мне в голову, но тоже не смогла преодолеть стойкость и усиление. Правда, все равно было очень больно, тем более в моем состоянии, когда сил практически не осталось, и тело отказывается нормально слушаться. Я пополз к лесному массиву, чтобы уйти с открытого пространства. По всей видимости, поднятое взрывом облако пыли достаточно рассеялось, чтобы сверху можно было видеть все, что творится внизу. И они увидели выживших, в частности меня, и решили добить. Как некультурно с их стороны. А нет, по продолжающим сражаться тоже палили, так как не все услышанные мной выстрелы втыкали меня головой в землю от попадания пули. Скоты постоянно целились в голову и не позволяли себе промахиваться. Фонтанчиков земли рядом с собой я не замечал. Что значит, не каждый раз стреляли по мне. Не знаю, сколько пуль я принял, пока полз, но в глазах уже начинало двоиться. Меня смогли ранить, по щеке потекла кровь. Последнее пуля, кстати, сильно ударило меня в тыльную сторону колена. Снайпер не хотел отпускать меня просто так и решил подгадить. Мягкие ткани выдержали, но ноги я теперь не чувствую. И ведь не добраться до мерзавца. Рывок тратит слишком много энергии, а ее и так осталось крохи. Продумывая свои дальнейшие шаги, сидел под деревом, скрываясь в его могучих корнях от снайпера. На что я надеюсь? Прошел половину карьера, а нашел только трупы. Те двое выживших явно находятся на противоположных сторонах конфликта. И достаточно сильны, чтобы втоптать меня в землю. Даже если там престол борется с темным мастером, у них обоих есть способность исцеления. Как я смогу заставить их помочь Лайле? Да они пошлют меня пешим маршем далеко и надолго, добавив для верности пинка. Пока я думал, раздался грохот с воем. Мне знаком этот звук. Вертолет упал. Значит, та парочка все же принялась гасить надоедливых птичек. Отлично. Это даст мне шанс выбраться из укрытия. Наверняка же остальные отвлеклись на это и, само собой, дадут дёру из опасного места. Высунувшись из укрытия, увидел, как одна из этих птичек падает прямо на меня, чадя дымом и крутясь. «Ну, в конце-то концов...» Только успел произнести я, когда эта махина обрушилась на дерево, за которым я скрывался. Мне только оставалось упасть на землю, прикрыв голову руками, тем самым минимизируя урон. Грохот падения, треск дерева, облако пыли и дыма, а вместе с этим невероятная тяжесть, что одновременно обрушилась на меня. Но боли не прибавилось. Либо это результат обезболивающего, либо меня просто похоронило в собственном укрытии. Глаза я открыл не сразу. Сперва проверил, могу ли шевелить конечностями. Мог. Только очень ограниченно. Придавило меня качественно, а ещё невыносимо воняло соляркой, что, скорее всего, означает, что вертолёт горит, активно выжигая мой и так ограниченный кислород. Первая попытка подняться ни к чему не привела, только руки глубже погрузились в песок. А вот вторая сдвинула пласт земли надо мной. Ну или не пласт, а сам вертолёт, не знаю. Третья попытка оказалась неудачной. И практически фатальной. Там наверху что-то скрежетнуло, и меня придавило так, что дышать стало крайне сложно. Крайняя мера. Призрачный удар, направленный вперёд, без рывка. Просто дёрнулся вперёд головой и плечами, то есть как сумел дёрнуться, так и ударил, надеясь, что смогу пробить выход. И у меня получилось. Я увидел солнечный свет, ненадолго, пока в мою берлогу не затекла солярка, а за ней пламя. Выругавшись, полез вперёд сквозь огонь, поливая чёрного льва и его способности всеми матами, даже если они были уровня рассерженного школьника. Сбить огонь самостоятельно, когда горишь не ты, а солярка на тебе, крайне сложно. Тут простыми кувырками не отделаешься. Нужно зарываться в землю, песок, куда угодно, лишь бы перекрыть доступ к кислороду. Я пытался это сделать как мог. Несколько раз неистово, не жалея себя, сбивал пламя. Но каждый раз оно вспыхивало вновь, будто тоже не желало умирать. Наконец, когда удалось потушить себя, осмотрел место, откуда выбрался. Да, вертолёт действительно упал туда, где я скрывался. Правда, отсюда было не разобрать. Какой путь мне пришлось преодолеть, спасая себя. Но будь кто-нибудь другой на моём месте, я бы сразу записал его в покойники. Шансов выбраться оттуда — сущие крохи. «Значит, ты выжил». Раздалось откуда-то сзади меня. Повернувшись, увидел престола. Того самого, от кого веяло нешуточной угрозой. Собственно, и сейчас от него ей веет. Только куда слабее, чем раньше. Плюс потрёпан он был неплохо. Бой дался ему тяжело. «Одолеть могущественного тёмного в дуэли». «Разобраться с целителями и справиться со вторым тёмным высокого класса». «Эгрос, ты сделал практически невозможное. Буквально единолично разобравшись со всеми значимыми фигурами наших противников. Тебе впору медаль дать». Престол начал хлопать в ладоши, медленно хлопать, чуть ли не сарказмом. «Ты можешь исцелять раны?» — в лоб спросил я. «Тебе нужна помощь?» — удивился он. «С виду живчик живчиком». «Не мне, Лайли, моей напарнице». «Она ещё жива?» «Удивительно. Однако, видишь ли, какая штука. Ваши жизни мало чего стоят. А я как раз хочу прорядить ряды мастеров, и твоей Лайлы нет в моём списке. Уж извини». Он развёл руки в стороны. «Значит, это ты всё затеял. И зачем?» У меня даже удивляться сил не осталось. Калейдоскоп впечатлений сегодняшнего дня осточертел настолько, что ничего не хотелось. Вот совсем. «А так ли это важно? Суть в том, что и тебя в списке нет. Думаю, ты понимаешь, почему так». «Выживу прихлопну, верно?» «В точку. Ты слишком опасен. Кто бы мог подумать, даже медведицу одолел. А ведь она бы того грязного львёнка растоптала с грацией кошки. Даже представить не могу. Каким образом ты выжил? Расскажешь?» «Да, если исцелишь Лайлу». «Ну, тогда неинтересно». Махнул он рукой, исчезнув в том месте, где стоял, оказался прямо напротив меня. Короткое стремительное движение не ушло от моего взгляда. Я выставил ладонь, защищаясь от ножа, лезвие которого смогло прошить её насквозь, но не до гарды. Престолу не хватило усилия преодолеть стойкость, однако для меня музыка недолго играла, так как он тут же выдернул нож и одновременно с этим заехал мне по лицу кулаком с призрачным ударом, который свалил меня на спину. Я ещё не успел сообразить, как престол подскочил ко мне, намереваясь вонзить нож в глаз. Я защитился рукой и активировал рывок с призрачным ударом, сбивая престол из себя. Его отбросило лишь на пару метров, после чего он исчез, а мне в затылок вонзился нож. Ноги тут же отказали, и я стал заваливаться на землю. Но ему этого было мало. Ещё как минимум 5 ударов пришлось мне в шею с разных сторон, пока я не упал. Рот заполнился кровью. Тело отказывалось двигаться, только усиления не позволяли мне умереть мгновенно, до последнего сдерживая кровотечение. «Да уж, ты очень крепкий малый, а ведь мой ножик сталь как масло режет. А у тебя с виду обычная плоть, и такой показатель сопротивления. Престол присел рядом, показывая мне свое оружие. «Поделишься секретом? Хотя, говорить, ты теперь не в состоянии. Что прискорбно. Я вот задаюсь вопросом, а какой был бы итог, сопротивляйся ты в своей лучшей форме?» Хотелось ему ответить, что тогда это он бы тут блевал кровью, а не я, но, увы. Как бы я ни искал выход из ситуации, хороших идей не находилось. Мне перебили позвоночник, и тело теперь находилось в таком состоянии, что удивительно было, как я еще жив оставался. И все это из-за моей самоуверенности. Я стал инициатором дуэли, дав возможность престолу осуществить свой план. Не было третьей стороны, был один предатель, который подставил всех. Использовал и подставил. Да, ему дорого обошлась бойня, но этого мало. Мне от этого легче не станет. «Ну ладно, пора тебя кончать, парень». Его нож завертелся у него между пальцами. «Ты готов? Нет? Ничего, зато я готов». Стремительное движение, направленное мне в глаз, однако кончик лезвия останавливается в каких-то миллиметрах от моего зрачка. Его удар остановила чья-то рука, попавшая в радиус моего зрения. «Что ты делаешь?» — раздался голос, так знакомый мне. Это был голос хрена с неба. «Великий!» — выражение превосходства на лице престола сменилось на почтительность. «Это честь видеть вас здесь!» «Я задал вопрос!» Электрический разряд мгновенной вспышкой прошелся по предателю мастеров, заставив того дернуться и осесть. Тем не менее, хрен с неба его не отпустил. «Я провожу чистку, Великий!» Спустя некоторое время ответил престол. «Заменяю закостенелых на свежих, с новым опытом, мышлением». «Почему же в список с закостенелым попали свежие и перспективные? Кадры, ограниченный ресурс, стратегия отделения зерен от плевел не допускает напрасных жертв. Молчать!» Снова электрический разряд прошелся по телу престола, но на этот раз он был в разы сильнее. «Ты разочаровал меня, но я мог бы простить ошибку, если бы твоя оплошность касалась таких, как ты сам. Однако она коснулась таких, как я». Хрен с неба отпустил руку престола, но только потому, что тот начал подниматься в воздух. Неведомая сила начала поднимать его вверх. «Наказанием тебе будет рабство». Вынес он вердикт. После этого за спиной престола разорвалось пространство, где я увидел стены какого-то замка. Преступника толкнуло туда, и пространственный разрыв закрылся, а у меня чудесным образом стали исчезать раны. Я не понимал причин, но это было очень похоже на воздействие святой воды. Уже спустя несколько секунд я смог встать перед истинным, который являлся моей целью все это время. «У нас нет времени на разбирательство», — заявил он, смотря на меня как-то странно, без превосходства, без сожаления, как на друга. «Решить твои проблемы просто», — сказал Калих и снова разорвал пространство, и на той стороне я увидел Лайлу. И в тот же момент ее раны начали исчезать. Пространственный разлом закрылся именно в тот момент, когда девушка вскочила, а истинный повернулся ко мне и, поставив щеку, сказал: «Давай, бей! Ну, ты же так этого жаждал! Не тяни, бей!» Я лишь на мгновение засомневался, не понимая причин такого поступка, но ударил. Ударил так, как никогда не бил ранее, активировал столько усилений, насколько был способен, а там больше 30 штук. Наплевав на последствия, неважно, что станет со мной потом, этот удар хрен с неба должен прочувствовать. «Больно», — оценил он результат атаки. «Убогий, очень убогий результат. Я вложил в удары всего себя, был полностью излечен, полон силы, имел кучу усилений, но всего, чего добился, сломал себе руку, да чуть повернул ему голову». «Сука!» — проблеял я, падая под ноги истинному, без сил и стремительно теряя сознание. И хоть я ему, можно сказать, ничего не сделал, старое обещание, данное себе, я выполнил. Дал этому хрену по морде, теперь мне не о чем жалеть. Блаженная темнота развеялась о стальной пол, который разбудил меня своим холодом. Осознав это, я сразу же вскочил, активировал защиту и стал озираться в поисках противника, готовый дать бой кому угодно. Белая комната, напоминающая космический корабль, то есть дизайн футуристический, отличное освещение и комфортная температура, полное отсутствие мебели и широкие двери, которые разъезжаются в стороны. Но и сам Калих находился рядом, внимательно разглядывая меня. «Какого пимброка здесь происходит?» Задал я ему вопрос напрямую. Не знаю зачем, но он опять меня исцелил. Не будь этого, я должен был подохнуть после того количества усилений. Он появился из ниоткуда, трижды спас мою шкуру, помог вытащить с того света Лайлу и в придачу позволил выполнить мое обещание. Зачем все это? «Прежде всего успокойся. Тут тебе ничего не угрожает». За истинным появилось кресло, рядом со мной такое же. «Садись», — добавил он и сел сам. Я постоял некоторое время и все же решил послушаться. Незачем вырывать человека из лап смерти, делать для него так много, чтобы просто поговорить. Дело явно серьезное. Мы находимся в одном из центров наблюдения. Это бункер под землей. Конкретно этот, в толще земли рядом с Марианской впадиной. Тут полная автономность, минимум персонала и, на данный момент, практически все истины из живущих. Плевать, от меня-то что нужно? После того, как я выполнил свое обещание, мне не хотелось иметь с этими ненормальными ничего общего. Хочешь ты того или нет, но ты один из нас, истинный. И слежка за тобой не прекращалась ни на минуту. Что от меня нужно? Повторил я свой вопрос. Выжить, просто выжить, как и всем нам. Произнес он так, будто проблема заключалась именно в том, что я истинный. Ближе к делу. Ближе так ближе. Кивнул он, и перед ним появился стол, а на нем различные закуски. «Угощайся». Пробежав глазами по ассортименту, взял горсть обычных чипсов и, положив их в рот, медленно начал их раскусывать, вызывая долгий хруст. Под этот аккомпанемент мои глаза неотрывно смотрели на истинного, и в них было море ожидания. «Да», — сказал он, улыбнувшись. «Именно таким ты нам и нравился, максимально простым и прямолинейным. Истинный же среди явств и напитков предпочел последнее, изящный кувшин, где всеми цветами радуги переливалась какая-то жидкость». «Итак, Найкрос, прежде всего мы следили за каждым кандидатом во время отсева и остальных этапов, если он являлся перспективным. Тебя мы не сразу взяли на карандаш. Но это случилось все же довольно рано, раньше, чем ожидалось. Обычно в числе перспективных были более подготовленные люди, а не деревенский неудачник». «Грубо». «Справедливо. Либо ты подходишь, либо нет. Даже у нас нет возможности следить за всеми. Там был рейтинг, система контролировала выживших, а мы лишь наблюдали. Не суть. Важно только одно. Мы знаем о тебе все, твои мысли, мечты и страхи. Все. Это угроза? Если ты так считаешь, то пусть будет угроза. Найкрос, ты не в том положении, чтобы играть тут в крутого. Я позволил тебе себя ударить, как ты и хотел. Ты положил свою жизнь на один удар. И чего достиг? Ни хрена не достиг, а я уже в порядке. Так что выключай дерзкого и слушай дальше». «Ну?» «Баранки гну! У тебя глаз дергается, руки трясутся. Возьми себя в руки. Я пошел тебе навстречу, чтобы ты меня выслушал, а не скалился». «Ладно». Я глубоко вздохнул, закрыв глаза, и напомнил себе, что все позади. «Я жив, хрен с неба получил по морде. Мне больше не нужно никуда бежать, сломя голову. Теперь я могу заняться своим будущим в покое. В мире». «Говори, я слушаю». «Вижу. Итак, ты в дерьме, Найкрос», — заявил он, отчего я замер, внимательно смотря на него и не веря в сказанное. Как бы если бы кто другой сказал такое, то я бы просто махнул рукой, мол, ерунда, справлюсь. Однако это мне говорит истиной, полноценной истиной, а не подобная мне фальшивка. Это значит, что я действительно в дерьме, причем не просто наступил в него, а реально рискую там захлебнуться. «Ты издеваешься, да?» — сказал я, повернув голову на бок. «Нет, я серьезно. Тебе приносит удовольствие говорить эту хрень, не вдаваясь в детали. Может, хватит уже наматывать сопли на кулак, и ты, наконец, врежешь мне им?» «Врежу, не переживай. Просто нужно было сообразить речь, которую бы ты понял. Итак, готов?» «Ну?» «Найкрос, как ты знаешь, мы находимся в симуляции, так?» «Да, так. Наши предки нашли способ получить права администраторов и вместе с ними возможности влиять на симуляцию. Так и появились истины, бессмертные владыки этого мира. Тысячелетиями мы направляли человечество на путь прогресса, сохраняя некоторый нейтралитет. То есть все усилиями самих людей и некоторым влиянием системы. Мы лишь подталкивали людей, и все шло как по маслу. До тебя». «До меня?» Наконец мы подошли к сути, где замешана моя скромная персона. «Ну, не совсем так. Смотри, до Иисуса метод влияния эры на людей имел низкий прогресс, так как государства были изолированы друг от друга отсутствием быстрой связи и строгими внутренними законами. Инакомыслие считалось уродством. Чтобы продвинуть идею, нужно было иметь неприкосновенность и авторитет. Однако с появлением примитивной связи развитие пошло семимильными шагами. Вот тогда-то истинные познакомились с настоящими администраторами этой симуляции». «Что, админы? Создатели этого мира? Они вышли на связь?» «Сказано истинным сильно удивило меня. Значит, нас не бросили тут и за нами наблюдают?» «Ага, наши предки тоже думали, что это круто, познакомиться с создателями. Только вот к тому моменту, когда мы узнали, кто это такие на самом деле, они перебили большую часть истинных и в придачу уничтожили половину всех государств планеты». «Это как?» «А вот так. Найкрос, мы для них проблема, факторы, которые мешают их эксперименту. И когда в симуляции происходит черт знает что, основная причина — это мы, истинные. И они чистят симуляцию от нас внутренними методами. Приходят, вселяются в кого-нибудь, открывают себе права администратора и начинают охоту. И часто такое было. Последние две эры. Только на этот раз мы думаем, все пойдет по бороде. Кардинально пойдет по бороде. В смысле? Ты видел, что творится в мире? Коллапс. Нам даже пришлось все ядерное оружие уничтожить, чтобы мир не запылал. Эра отчаяния может быть в какой-нибудь другой век и была бы полезна. Но в эпоху массовых и сверхскоростных коммуникаций это бомба. Каждый человек на планете может в любой момент узнать о зверствах на другом конце света, что повлияет на его психику, а следовательно и на его решение. И это под давлением отчаяния. Понятно, о чем я толкую? Да, не весело. А зачем вообще вы эти эры-то делаете? Разве недостаточно продвигать прогресс обычными методами? Найкрос, мы можем приносить в мир технологии, но от этого люди не станут развиваться. Одного доступа к информации недостаточно. Даже дав ему возможности, человек не пойдет по пути прогресса. Необходимо создать нужду, буквально заставляя развиваться. Ну окей. Значит, ты меня спас, чтобы предупредить, что где-то там, в мире, бродят охотники за истинами. И они обладают тем же могуществом, что и вы. Верно. И ты не очень хорошо понял всю опасность ситуации. Это не охота, Найкрос. Это истребление. Они не будут считаться с человеческими жертвами. Понадобится, так и города сотрут с карт, лишь бы уничтожить тебя. Как-то это не круто. И много их, как их узнать? Много, а узнать их невозможно. Зато они могут узнать тебя, только увидев. Блин. Вот тебе и блин. А зачем ты помогаешь мне? Я же для вас вроде как никто. Ты истинный, один из нас. Ты не мешаешь нашему делу, мы не мешаем твоему. Но все так или иначе идем к одной цели. Просто ты этого еще не осознала. И еще. Ответь, пожалуйста, почему ты все еще на начальном этапе развития? Что, людей не хочешь кушать? Я не дикарь. И как ты собираешься выжить при встрече с охотником, если тебя какие-то дети чуть не убили? Лучше подохнуть с человеком, чем стать людоедом, заявил я, вставая. А теперь отправляй меня обратно. А вот мы так не считаем. Каждый из нас ценен. Если мы можем увеличить твои шансы на выживание, мы это сделаем. Тебе придется принять свою суть. Я не стану жрать людей. Верно, не станешь. Кивнул истинный и щелкнул пальцами, отчего меня накрыла тьма. Перед тем, как мое сознание погасло, я успел почувствовать, как падаю на холодный пол. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.